Луиджи Вампо с изумлением смотрел на эту сцену. Он привык видеть пленников, дрожащих перед ним. И вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось. Что касается Франца, то он был в восторге. Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести. «Дорогой Альбер, — сказал он, — если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Торлония. Вы продолжите прерванный галоп и простите сеньора Луиджи, который, право же, во всем этом деле вел себя как нельзя благороднее». «Вы правы, — отвечал Альбер, — мы поспеем туда к 2 часам». «Сеньор Луиджи, — продолжал он, — какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью?» «Никаких, — отвечал разбойник, — вы свободны, как ветер. В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни. Идемте, господа». И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату. Все разбойники стояли с непокрытой головой. «Пеппино, — сказал атаман, — подай мне факел». «Что вы хотите сделать? — спросил граф. «Хочу проводить вас, — отвечал атаман. — Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости». И, взяв зажженный факел из рук Пеппино, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился. «Граф, — сказал он, — я еще раз приношу вам свои извинения. Надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло». «Нет, дорогой Вампо, — сказал граф, — вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили». «Господа, — продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, — может быть, мое приглашение покажется вам мало соблазнительным, но если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то где бы я ни был, я буду рад вас видеть». Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый, за ним Альбер. Франц медлил. «Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спросить?» — сказал, улыбаясь, Вампо. «Признаюсь, что да, — отвечал Франц. — Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли». «Записки Цезаря», — сказал разбойник. «Это моя любимая книга». «Что же вы, Франц? — спросил Альбер. — Иду, иду, — ответил Франц. И он, в свою очередь, вылез из расщелины. Они прошли несколько шагов. «Простите, — сказал Альбер, возвращаясь обратно, — вы позволите?» И он закурил свою сигару от факела Луиджи. «А теперь, граф, — сказал он, — не будем терять времени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Браччано». Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал Али по-арабски, и лошади понеслись во весь опор. Ровно в 2 часа друзья входили в танцевальную залу. Их появление вызвало сенсацию, но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла. «Графиня, — сказал Викон де Морсер, подходя к графине Г., — вчера вы были так добры, что обещали мне галоп. Я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но мой друг, правдивость которого вам известна, подтвердит вам, что это не моя вина». И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альбер, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар. Между тем Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу.